«Маленькая правда» и другие. Живу я теперь в гостевом доме, разместившемся в помещении какого-то гимназического интерната на большой площади у старинного собора, так что добрый ангел, изображенный в гербе города, осеняет и меня своими гусиными крыльями. Утром я просыпаюсь от боя старинных часов на колокольне и очень даже современных криков мальчишек-газетчиков. «Час», «Правда», «Уток», «Сноска номер один». «Атака», «Газета вооруженных сил», «Нове слово», «Народни новины», «Боевник» и опять снова, особенно напористо и голосисто, «Правда», «Правда». Газет выходит много, они маленькие, как наши многотиражки, газеты разных партий, направлений, взглядов. Сейчас, когда это единственное в своем роде восстание против Гитлера, гитлеризма и доморощенного фашизма поднимается в свой зенит, большинство партий, в том числе и весьма реакционные, стараются по возможности заявить о себе в восстании и выпускают свои газеты. У Сергея Крушинского поразительные способности к славянским языкам. На Украине легко говорил по-украински, в Польше довольно свободно объяснялся с пани Ядзи и даже ухитрялся конструировать для нее старомодные шляхетские комплименты. Здесь мы утром покупаем все газетки, он быстро просматривает их, умея при этом выколупать самые интересные новости. А новости падают как град. В общем-то, хорошие новости. Успешные бои идут не только в Средней Словакии. Партизаны опрокидывают под откос один за другим воинские эшелоны гитлеровцев. На пути врага летят в воздух железнодорожные мосты. Ощущается новый прилив волонтеров в повстанческую армию, теперь уже из деревень и горных сел. Но, разумеется, с особым интересом читаем мы «Правду», орган Коммунистической партии Словакии. «Маленькую правду», как называет ее редактор, в отличие от «Правды большой», которую представляю я. Когда удается вырвать время, а у нас его мало, ибо наряду с корреспондентскими мы выполняем здесь и офицерские обязанности, редактор этой «Маленькой правды», жизнерадостный словак, выпускающий свою газету с двумя сотрудниками, питает нас свежими новостями. Его многочисленные, если можно так выразиться, партизан-коры не оставляют его без интересных новостей. Почта у него большая, и нам, двум московским корреспондентам, пребывающим очень далеко от своих редакций, находящихся на улице Правды, 24, очень полезно беседовать с этим жизнерадостным человеком. Мы с ним ведем политические и даже, я бы сказал, философские разговоры, пытаясь осмыслить все то необыкновенное, что происходит вокруг нас. Словацкое восстание, несомненно, одна из самых героических страниц Второй мировой войны. Героическое, своеобразное. Немногочисленный народ этот, язык не поворачивается назвать его маленьким, в центре Европы, окруженный со всех сторон гитлеровскими войсками, смело поднимает восстание против своего могущественнейшего врага. Борется за свою свободу с поражающим упорством, как не боролась в эту войну ни одна из больших западных наций. В восстании этом пока что, я подчеркиваю для себя, это пока, сотрудничают, пока плодотворно сотрудничают, прогрессивные силы и их тоже пока очень далекие попутчики, настраивающие свои приемники по лондонским позывным. Действительно, странно видеть в этой борьбе рядом с Шмидтке или Швермой подтянутого сурового генерала Гальяна, полковника Миллера, типичных буржуазных военных, получивших свои чины и звания от карманного президента Папа Тиссо. Этот поп-президент – старая хитрая лиса, которая в целях демагогии, чтобы покорить умы крестьян, ездит служить в приходскую церковь родного села, завернув себе на дорогу курицу и десяток яиц крутую. Но Тиссо уже за линией образовавшегося фронта, и его военачальники пока сотрудничают с коммунистами. Сотрудничают, вероятно, потому что коммунисты выдвигают в восстании такие привлекательные лозунги, что их нельзя уже ни объехать, ни обойти. Несомненно, что армия генерала Монтгомери, все еще топчущаяся на Британских островах, этим буржуазным военным гораздо ближе по духу, но обстоятельства заставляют их контактоваться с войсками маршала Конева, ведущего сейчас битву на границе Словакии у Дуклинского перевала, в составе которых сражается и героический чехословацкий корпус генерала Людвига Свободы. Как бы интересно можно было обо всем этом рассказать читателям «Правды», но Шмидтке прав. Корреспонденции передаются по радио открытым текстом. Шифром мы не располагаем. Да и как их зашифруешь? Наши многоречивые творения – не разведсводки и не боевые донесения. Пробуем посылать их с летчиками, но, кажется, ничего не выходит. По 2-3 рейса совершают ребята за ночь, им не до наших сочинений и корреспондентских забот.